568. Сновидения и видения из прошлых жизней имеют всегда значение. Из астрального архива как бы вспыхивает страница, напоминающая одинаковость настроения текущего времени. Беру пример последнего видения. В час утомления от людей первая увиденная нужда заставила немедленно оказать помощь. Это и есть путь бодхисаттвы, когда мы забываем и утомление, и себя, чтобы помочь. Поистине, великая энергия так порожденная. О ней везде сказано, как о любви ближнего. Не рассчитывает такая любовь, но действует без промедления. Так из глубины тонкого мира являются картины прошлого. Значительна подробность, когда слуга услаждения мешал на пути подвига, но ничто не остановило стремление. Также еще раз была показана терпимость ко многим обывателям, с которыми не раз приходилось встречаться. Терпимость и терпение — тоже путь бодхисаттвы. Не на облаках этот путь, но на земле. Чад велик, и тоже нужен путь бодхисаттвы. Именно нечеловечески ничтожен этот чад, но по сердцу он режет, как соляная вода. Пользуйтесь горным воздухом. Не утомляйтесь. Даже водолаз не должен погружаться утомленным. Именно с водолазом можно сравнить погружение в человеческие отбросы. Он готов помочь утопающему, но сам нуждается в доступе воздуха. Не преувеличиваю. Вам нужен воздух при Армагеддоне. Прана, как пища сердца. Нельзя помочь вам каким-нибудь подлым способом. По заданию должны быть и средства. Но часто люди совершенно не признают язык сердца. Тогда нужно напряжение сердечной энергии, иначе говоря, расходование духовных сокровищ. Уже немало брошено их в мир. По закону бытия растут они, но сердцу не легче от того. Потому будем бережны и будем помнить о водолазе.